Глава 4. Герман прошелся по гулкому от повисшей тишины дому. На первом этаже бесшумно передвигалась прислуга. Женщина лет 50, раньше он ее не встречал, старательно протирала пыль. Увидев незваного гостя, вытянулась по струнке, ожидая распоряжений. Герман лишь кивнул, показывая, что не стоит отвлекаться. На телефонные звонки Нина не отвечала. Ни на первом, ни на втором этажах ее не нашлось. В саду было пустынно, как на кладбище в непогожий день. Герман невольно вздрогнул от сравнения. Придет же в голову. Охранник отчитался, что Нина Александровна не отлучалась, более того, уже неделю не выезжала из дома. Потратив несколько минут на раздумья, Герман двинулся в кабинет Дмитрия Глубокого. Открыв дверь, он ожидаемо уставился на расположившуюся в просторном мягком кресле Нину. Шелковая пижама, взлохмаченные светлые волосы собраны резинкой, бледная. «Привет». Герман уселся на кресло рядом. Оглядел приемную мать с головы до ног и обратно. Еще молодая, всегда подтянутая, улыбчивая женщина медленно, но неумолимо превращалась в тень прежней себя. «Что-то случилось?» — бесцветно спросила Нина. «Необходима веская причина, чтобы навестить маму?» Герман выдавил улыбку, надеясь, что выглядит достаточно искренним. «Рассказывай, раз приехал». Нина посмотрела на сына потухшим взглядом. «Поведай, какая муха тебя укусила, что ты поселил ее в своей квартире». «Нина, я говорил». «Да-да, сиротке же больше негде жить». Ехидством, сочившимся из каждого слова, можно было прожечь легированную сталь. «Мне некогда сейчас заниматься поиском жилья для Ярины. Пусть живет, не мешает. Ну и присмотрю, вроде по-братски». Последнее Герман выдохнул с нарочитым пренебрежением. «Ты ведь помнишь, что она тебе не сестра?» «Нина, я, по-твоему, идиот?» «Конечно, Ярина мне не сестра, не родственница, вообще никто. Девчонка просто живет в моей квартире, и все. Ты видела эти квадратные метры? Нахрена мне 4 спальни, гостиная размером с волейбольную площадку? Даже если там поселится симфонический оркестр, я не замечу», — отчеканил Герман. Марков не врал. Пентхаус, купленный на этапе строительства, был чудовищных по его меркам размеров. Герману для сносного существования хватило бы и одной спальни, где он не только спал и занимался сексом, но и зачастую работал, ел, бездельничал. Квартира – дань положению, престижу, который глава компании должен поддерживать в деловом мире. Частично – безопасности и комфорта. В основном Герман проводил время в просторной спальне с панорамными окнами, заменяющими стены. Иногда зависал в домашнем кинотеатре. Пару раз уснул, растянувшись на теплом полу, подоткнув под голову диванную подушку. Завтракал всегда на кухне, игнорируя отдельную столовую. Обедал и ужинал вне дома. За неделю, которую Ярина жила с ним на одних квадратных метрах, он один раз видел крошки на обеденном столе в кухне. Значит, что-то ела. Один раз почувствовал шлейф цветочно-ягодных девичьих духов. И однажды в прихожей стояли кроссовки 42-го размера. В гости заходил розоволосый царевич. Все. Герман уезжал на работу к 8 утра, стремясь появиться первым в офисном здании. У Ярины занятия начинались в 9, иногда почти в обед. Возвращался ближе к ночи. Конечно, лукавил, врал сам себе. Пропадал на работе, встречался с приятелями, проводил время с Ангелиной, все что угодно, лишь бы не оставаться с Яриной наедине. Еще свежо было в памяти воспоминание о злосчастной пижаме и собственной реакции на мелькающее белье из-под коротеньких шорт. Впилась в сознание неловкая тишина в машине, когда он гнал, как сумасшедший, нарушая правила дорожного движения. Ярина в это время притаилась притихшим мышонком на заднем сиденье, и один бог знает, что крутилось у нее в голове. Тогда он спешно ткнул в 2 спальни, заявив, что можно выбрать любую. Показал квартиру, взмахнув руками. Кинотеатр налево, гостиная прямо, кухня там. Сунул в ладошку ключи и скрылся у себя, не беспокоясь, как сестренка устроится. «Сестренка» звучит, как изощренное издевательство. На сестру у нормальных мужчин стояка не случается. на 19-летних пигалиц с ватой вместо мозгов у 30-летних мужиков не должно вставать. Нина поднялась, прошлась по кабинету, замерла у стеллажа с книгами, провела ладонью по корешкам. Почему-то в глаза бросился отросший маникюр. Герман не помнил, чтобы Нина позволяла себе подобное. Даже в далеком прошлом, когда денег было в натяг, она всегда находила средства и время для ухода за собой. Резко выхватила книгу, будто выбрав наугад, нервно пролистала, отбросила в сторону, взялась за другую, сделала то же самое, потянулась за третьей. В каждом движении боль. «Мама, прекрати!» Герман встал рядом, смотря сверху вниз, не веря, что когда-то утыкался лбом в живот Нины и был по-детски счастлив от накатывающего чувства защищенности. Объяснить он это состояние не мог в силу возраста, но ощущение запомнил навсегда. «За что?» — Нина уставилась за Германа. «За что? Почему он так со мной?» «Не знаю. Он не знал, что сказать. Не знал тогда, 5 лет назад. Не знал и сейчас. Не будет знать и через 50. Такому дерьму не могло быть объяснения. Ни с человеческой точки зрения, ни с юридической, ни с какой». «За что?» — настаивала Нина, вряд ли слыша себя. «Я должна найти объяснение». На пол полетела еще одна книга. Следом отправилась целая стопка, разлетаясь по полу. «Я все перевернул здесь». Пришлось перехватить руку Нины, остановив на полпути к редкому коллекционному изданию. Не в стоимости дела. Он бы с радостью спалил дотла все, что окружало сейчас их, лишь бы Нине стало легче принять уродливую правду. Но этого не произойдет. Некоторые вещи невозможно исправить, понять, принять, особенно любящему женскому сердцу. «Везде перевернул», — добавил Герман. После оглашения завещания он перетряс каждый сантиметр кабинета. Все в комнатах Дмитрия и Нины. Он копался в личных вещах, находил то, что не должен видеть никогда в жизни, и усилием воли выбрасывал из памяти. Смотрел в городской квартире покойного, даже дом в Малибу, где глубокий был всего 3 раза, перевернул вверх дном. Ничего, что объясняло бы произошедшее. «Выпьешь?» Нина плеснула в бокал виски. Выпила, не поморщившись, отставила штоф с элитным напитком в сторону, не заботясь о бокале для Германа. Он не пил. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Его выворачивало от вида, запаха, вкуса. Не представлял ситуации, в которой возьмет в руки яд, убивший сначала личность родной матери, а потом ее физическое существование. Всему, что случилось в детские далекие годы, вина – алкоголь. Слабость, безволие, преступление на бытовой почве, нож 3-жды судимого сожителя, но в первую очередь алкоголь. Герман плохо помнил времена, когда мать не пила. Были ли такие? Несколько оставшихся фотографий говорили о том, что были. Нина рассказывала, что ее младшая сестра, мать Германа, подавала огромные надежды. Окончила школу с золотой медалью, поступила в институт, умчалась в Москву. Год прожила под одной крышей с Ниной, не поднимая головы от учебников. На лето между 1-м и 2-м курсом отправилась домой, к родителям. Нина, будучи старшей, работала, компанию младшей составить не могла. На родине встретила огромную любовь 30-летнего женатого мужика, который рассматривал 19-летнюю девчонку как свежий, нетронутый кусок плоти. Спустя несколько месяцев стало понятно, доучиться она не сможет. Кормить студентку и младенца Нина не могла. Небольшой зарплаты хватало на съем жилья, пропитание, кое-какую одежду, но никак не на нужды новорожденного. Отца у них не было, погиб в молодости. От матери, уборщицы в местном доме культуры, помощи ждать не приходилось. Почему не сделала аборт? Верила, что большая и светлая любовь всей жизни вот-вот разведется, заберет к себе в благоустроенное будущее. Естественно, он не торопился разводиться, а ближе к родам вовсе исчез, отхватив теплое место на другом конце страны.